от автора. Автор исторических романов принимает на себя нешуточную ответственность, в особенности тогда, когда ведет читателя в стародавние времена и диковинные страны. Он не должен искажать факты и события, если они известны, а если они вымышлены, к чему нередко вынуждает его логика повествования, то его обязанность провести разделительную черту между правдой и вымыслом. Автор, избравший жанр научной фантастики, несет ответственность такого же рода, но возведенную в квадрат. Надеюсь, что пояснения, которые я сделаю ниже, не только помогут мне исполнить свой писательский долг, но и развлекут читателя и пойдут ему на пользу. Тапрабан и Шри Ланка. В интересах сюжета я позволил себе внести в географию острова Цейлон, ныне Шри-Ланка, три небольших изменения. Я передвинул остров на 800 километров южнее, с тем, чтобы он оказался на экваторе, как то и было 20 миллионов лет назад, и не исключено, когда-нибудь будет опять. В настоящее время Шри-Ланка лежит между 6 и 10 градусом северной широты. В придачу к этому я дерзнул удвоить высоту священной горы и приблизить ее к Якогали, ибо и гора, и скала существуют в действительности и очень похожи на те, что выведены в моем романе. Шрипада, или пик Адама, единственная в своем роде коническая вершина. Ее почитают священной как буддисты, так и мусульмане, индуисты и христиане, и на ней действительно стоит маленький монастырь. Внутри монастырской ограды в самом деле есть каменная плита с углублением, которое, хоть оно и достигает двухметровой длины, выдают за отпечаток ступни Будды. Каждый год, вот уже в течение многих столетий, тысячи паломников предпринимают долгий подъем к вершине — 2240 метров над уровнем моря. Некогда восхождение было трудным и опасным. Теперь к вершине ведут две лестницы, несомненно, самые длинные в мире. Однажды я и сам вскарабкался на Шрипаду, поддавшись уговорам Джереми Бернстайна из журнала «Нью-Йорк», и потом лишился ног на несколько дней. Но впечатления стоили затраченных усилий. Нам повезло, и мы наблюдали прекрасное, внушающее благоговейный трепет зрелище. Тень на рассвете, совершенный в своей симметричности конус, накрывший облака под нами почти до горизонта и видимый лишь в первые минуты после восхода. Позже я осматривал гору снова, с гораздо меньшей затратой сил, с борта вертолета воздушных сил Республики Шри-Ланка. Мы подлетали к монастырю настолько близко, что различимы были безучастные лица монахов, успевших смириться и с такими шумными вторжениями в их обитель. Крепость на скале Якогала в действительности называется Сигирия или Сигирии, львиная скала. Она так удивительна сама по себе, что мне не было нужды ее приукрашивать. Единственная вольность, которую я допустил, носит хронологический характер. Дворец на скале, по свидетельству сингалесской хроники Чулвамс, был построен королем-отцеубийцей Касиапой I, царствовавшим в 478-495 годах нашей эры. Впрочем, сомнительно, что эти циклопические постройки были возведены всего за 18 лет тираном, ожидавшим гибели в любой момент. Много вероятнее, что реальная история Сигири берет свое начало на несколько веков ранее этих дат. Специалисты яростно спорили о побуждениях, поступках и судьбе Касиапы. Не так давно этим спорам дала новую пищу книга сингалесского ученого-профессора Сенерата Паранавитаны «История Сигири», опубликованная после смерти автора. Я также многим обязан его монументальному исследованию надписей на зеркальной стене «Автографы Сигири». Некоторые из стихов, цитируемых в романе, приведены мною дословно, некоторые лишь слегка видоизменены. Фрески, составляющие славу и гордость Сигирии, превосходно воспроизведены в изданном Нью-Йоркским обществом изобразительных искусств совместно с ЮНЕСКО альбоме «Цейлон. Рисунки в храмах, молельнях

смотреть мою книгу «Вид Серендипа». За 6 лет до Пирса к тем же, в принципе, выводам пришли Коллар, Флауэр в статье «Спутник» с 24-часовым периодом обращения на низкой орбите. 1969 год. Авторы рассматривали вопрос, можно ли удержать синхронный спутник связи на высоте гораздо меньшей, чем законные 36 тысяч километров, и не задумывались над тем, чтобы продлить трос до самой поверхности Земли. Но такая возможность прямо вытекает из логики их рассуждений. А теперь разрешите скромно напомнить и о себе. Еще в 1963 году в очерке «Мир спутников связи», написанной по заказу ЮНЕСКО и помещенном в журнале «Астронавтика» в феврале следующего года, а недавно включенным мною в книгу «Голос с неба», я писал: «Если же задуматься о более дальней перспективе, то надо упомянуть, что теоретически есть способы удержать спутник с 24-часовым периодом обращения и на меньшей высоте. Но все эти способы основаны на технических решениях, вряд ли осуществимых в 20 веке. Представляю тем, кто заинтересуется проблемой, поразмыслить над ней самостоятельно». Первым из таких теоретических способов был, конечно же, спутник на тросе, какой и предложили впоследствии Коллар и Флауэр. Но проведенные мной на случайном клочке бумаги черновые расчеты, основанные на прочности существующих материалов, внушили мне столь скептическое отношение к идее в целом, что я не удосужился тогда рассмотреть ее внимательней. Окажись я менее консервативным, или подвернись мне бумажка размером побольше, я мог бы обогнать всех, за исключением самого Арцутанова. Поскольку «Фонтаны рая», как я надеюсь, роман, а не инженерный трактат, отсылаю всех желающих вникнуть в техническую сторону вопроса к специальной литературе, список которой удлиняется с каждым годом. Укажу, к примеру, на доклад Джерома Пирсона «Использование орбитальной башни для регулярного запуска в космос полезных грузов», сделанный на заседании 27-го Конгресса Международной Федерации Астронавтики в октябре 1976 года, и интереснейшее сообщение Ганса Моравека «Якорь для несхронных орбит», прочитанное на ежегодной конференции Американского общества астронавтики в Сан-Франциско 18-20 октября 1977 года. Я глубоко благодарен моим друзьям, покойнику Кливеру, профессору из Мюнхена Гарри Руппе и доктору Алану Бонду за их ценные замечания относительно орбитальной башни. Если я не во всем согласился с ними, они ответственности за это не несут. Уолтер Морган, в родстве с Венером Морганом он, по моим сведениям, не состоит, и Гэри Гордон из лаборатории спутников связи, а также Перек из отдела космических исследований ООН, предоставили мне полезную информацию о стабильных районах синхронной орбиты. Они указали, в частности, что естественные причины, прежде всего притяжение Солнца и Луны, вызовут неизбежное смещение спутника с заданной позиции, особенно в широтном направлении. Таким образом, Тапрабан может в действительности не располагать теми преимуществами, какие я ему приписал. И все равно для орбитальной башни он подойдет лучше, нежели любая другая точка планеты. Предпочтительность высокогорья для размещения опорной площадки также остается под сомнением, и я признателен Сэму Бренду из лаборатории изучения окружающей среды на военно-морской базе Монтерее за сведения об экваториальных ветрах. Если окажется, что башню можно без особого риска опустить до уровня моря, тогда остров Ган в Мальдивском архипелаге, ранее там была расположена база британских военно-воздушных сил, быть может, станет самым ценным земельным участком 22-го столетия. И последнее. Не странно ли, чтобы не сказать жуткое совпадение, что еще задолго до того, как я хотя бы задумал этот роман, меня помимо воли притянуло именно притянуло к месту его действия. Выяснилось, что дом, который я 10 лет назад приобрел на полюбившемся мне участке Ланкийского побережья, смотреть сокровища Большого рифа и вид Серендипа, расположен, если не считать мелких океанских островков, предельно близко к району наибольшей геосинхронной устойчивости. И в грядущие годы, отойдя от дел, я смогу следить за обломками ранней космической эры, блуждающими в орбитальном Саргассовом море прямо над моей головой. Коломбо, 1969-1978 годы. А вот еще одно необычайное совпадение из тех, какие я привык принимать как подарки судьбы. Я правил гранки фонтана Фрая, когда получил от доктора Джерома Пирсона копию технического меморандума НАСА номер 75174 со статьей Полякова «Космическое ожерелье Земли». Это перевод одноименной статьи из журнала «Техника молодежи», номер 4 за 1977 год. В своей короткой, но захватывающей смелой статье доктор Поляков из Астраханского педагогического института описывает до мельчайших технических деталей предсмертное видение Моргана, сплошное кольцо вокруг нашей планеты. При этом он рассматривает кольцо как естественное развитие идеи космического лифта, которым его представление в сущности ничем не отличается от описанного мною на этих страницах. От души приветствую товарища Полякова. Слово «товарищ» в оригинале транскрибировано латинскими буквами. И меня начинает тревожить вопрос. А не проявил ли я снова излишний консерватизм? Быть может, орбитальной башне суждено стать свершением не 22-го, а 21-го века. И, быть может, нашим внукам суждено доказать, что иногда и исполинские замыслы прекрасны. Коломбо, 18 сентября 1978 год. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Апрель 1982 год. Звукорежиссер Елена Ростиславская. Читала Лора Еремина.